Глава вторая. Мы возвращаем сокровище владельцу, но есть один нюанс. Я подняла Арсения Захаровича с пола и впихнула в Альжбеткину квартиру. Туда же, за ряд, все звезды рисуют иные созвездия. Не будет у тебя отпуска. Не будет. В офисе все суетились. Никому и дела не было до того, что сегодня у меня последний рабочий день. Я разнесла тортики и печенье по любимым отделам и уже собиралась прибраться на столе, как из своего кабинета вынырнула Любовь Григорьевна и поманила меня пальцем. Любовь Григорьевна — финансовый директор, и помимо рабочих моментов нас связывает одна... Вдруг он там не один был, а вы — бумажки. Чтоб после обеда отчет был на столе, строго приказал капитан. А теперь знакомьтесь. Лейтенант Аугусто Мануэль Медина. Не вставая, представился столичный гость, во все глаза разглядывая парочку. «Сержант Гомес!» Снова громыхнул крепыш. «Младший сыскарь нашего отделения!» Вставил капитан. «Сеньорита Видаль!» Голос у зеленоглазки оказался на диво приятным. «Старший сыскарь нашего отделения!» «А что в мире делается?» «Твоя мама шушукается и обхаживает этого промасленного Арсения Захаровича. Солька пошла на работу, а я тут одна, с этими... Это, конечно, твоя мама, но ты же понимаешь, что моя жизнь висит на волоске». «Я приду после обеда, надо утрясти кое-какие дела. Я еще даже с Воронцовым не разговаривала». «Ну, это так долго». «Знаешь что, я с мамой прожила больше 20 лет, и ничего, жива-здорова». «Но зато у тебя есть отклонения». «Какие такие отклонения?» — заворчала я. «От нормы», — прошипела Альжбетка. «Сиди там и слушай, о чем они говорят», — зло прошипела я. «В конце концов, это ты стащила у бедного толстяка его последние сокровища». «Я не брала у него ничего, я даже его не знаю». «Вот иди и расскажи ему об этом, ему будет интересно». Я положила трубку, понимая, что это бесконечный разговор. Я, конечно, не завидую Альжбетке. Общение с моей мамой... Соскари развернулись и, четко печатая шаг, вышли. Медина вынужденно последовал за ними. Ушли, правда, недалеко. Остановились у ближайшей двери. Девчонка щелкнула пальцами, открывая замок. Эта комната была меньше, чем кабинет капитана. И столов тут было два. В остальном все так же. Беленые стены... Глинобитный пол, занавешенный сукном окна, пара стульев и комод. По виду столов сразу было понятно, где чей. На одном аккуратный чернильный прибор, стопка недорогой бумаги, несколько папок с делами и чайный набор на металлическом подносе. На втором какие-то веревки, камни, кусок сети, сломанный кинжал, солдатский ремень с пряжкой и пучок сломанных перьев. Столы стояли друг напротив друга. И Аугусто хотел уже поморщиться и поставить сержанту на вид бардак на рабочем месте. Но Гомес сел за опрятный стол, а девчонка скользнула за бардачный. И немедля по-хозяйски полезла в ящики. Вынула лист бумаги, целое перо, пузырек чернил и вздохнула. «Я буду отчет писать, а ты Дона к Хименесу проводи. И напомни этому хрычу, что я к нему поговорить зайду, как он гости устроит». «Есть!» Чуть насмешливо козырнул сержант и с почтением показал лейтенанту на дверь. «Идемте, Дон, пока солнце не поднялось. Папаша Хименес срано устраивает сиесту». Аугусто сдержал свое недовольство. Пожалуй, он не станет делать замечания с порога. Сначала присмотрится. С этой парочкой он уже трижды ошибся, и не хотелось бы выставлять себя дураком в четвертый раз. Главное для него сейчас – информация. Сержант подождал, пока лейтенант заберет коня, а потом довольно быстрым шагом провел Медину через площадь, свернул в переулок и стукнул в облезлую дверь мрачноватого кирпичного дома. «Эй, папаша, я привел постояльца!» На порог вышел круглолицый человек с полуседыми кудлатыми волосами, подвязанными на морецкий манер красным платком. «И что за постоялец?» – спросил он, оглядывая Дона с головы до ног. «Столичный гость. Капитан сказал, что ты в курсе, аки